Я понял, что дальше придется идти в темноте. И медленно побрел вперед, жалея, что не захватил с собой ландратовского Макарова. Хотя, конечно, он вряд ли спас бы меня от крыс, вздумай они напасть. Не успел я пройти полусотни метров, как впереди послышался лай собак и крики. Я повернулся и побежал назад. У меня за спиной зажглись огни. Обернувшись, я увидел серые тела двух овчарок, прыгающих по шпалам впереди преследователей, единственной видимой частью которых были покачивающиеся кружки фонарей. В меня не стреляли, наверное, чтобы не попасть в собак. «Вон он! Белка! Стрелка! Фас его!» — заорал кто-то сзади. Я повернулся в боковой тоннель и помчался с максимальной скоростью, на которой был способен, высоко подпрыгивая, чтобы не переломать ноги. Наступив на крысу, я чуть не упал и вдруг увидел яркие и немигающие неземные звезды. Они горели справа. Я кинулся туда, наткнулся на стену и полез через нее, цепляясь за кабели и спиной чувствуя несущихся ко мне овчарок. Перевалившись через край, я сорвался вниз и не расшибся только потому, что врезался во что-то очень мягкое, похожее на обтянутое полиэтиленом кресло. Я втиснулся в щель между рядами каких-то упаковок и ящиков и пополз по ней. Несколько раз я натыкался руками на затянутые полиэтиленом спинки стульев и поручни диванов. Потом вокруг стало светлее. Я услышал совсем рядом тихий разговор и замер. Передо мной была задняя панель шкафа, оргалитовый лист с большим словом «Невка». Сзади донеслись лай и крики, а потом долетел усиленный мегафоном голос. «Прекратить! Тихо! Прямой эфир через 2 минуты!» Собаки продолжали лаять, и чей-то наглый тенор принялся объяснять, в чем дело, но мегафон снова проревел. «А ну их с этой территории! Вместе с собаками под трибунал пойдете!» Лай стал постепенно стихать. Видно, собак оттащили. Еще через минуту я отважился выглянуть из-за шкафа, за которым лежал. В первый момент мне показалось, что я попал в какой-то огромный древнеримский планетарий. На очень высоком сводчатом потолке стеклом и жестью поблескивали далекие звезды, включенные примерно в треть накала. Метрах в 40 от шкафа стоял старый кран. На его стреле, метрах в 4 от пола, парил, похожий очертаниями на огромную бутылку, корабль «Салют» с пристыкованным к нему космическим грузовиком «Агдам-Т-3». Корабль был надет на стрелу, как пластмассовая модель самолета, на ножку подставки. Видимо, вся конструкция была слишком тяжелой для одного крана, потому что корму космического грузовика поддерживали 2 или 3 упертых в пол длинных бревна. Они были различимы в полутьме, но когда совсем рядом со шкафом зажглись 2 прожектора, они стали практически невидимы, потому что, как и стена за ними, были выкрашены черной краской и облеплены мерцающими в электрических лучах кусочками фольги. Прожектора были закрыты светофильтрами, и их свет был странным, белесо-мертвенным. Кроме космического корабля, который сразу стал выглядеть очень правдоподобно, они осветили телекамеру с большой надписью «Samsung», возле которой покуривали 2 автоматчика, и длинный стол с микрофонами, едой и призрачно прозрачными водочными бутылками, похожими на вбитые в стол сосульки. За ним сидели 2 генерала, каждый из которых был чем-то похож на Генриха Боровика. Сбоку стоял маленький столик с микрофоном, за которым сидел человек в штатском. За его спиной был фанерный щит с надписью «Время», и рисунком земного шара, над которым косо взлетала пятиконечная звезда с очень длинными боковыми лучами. Склонившись над столом, с человеком за микрофоном о чем-то говорил другой штатский. «Дубль три!»